Творческое объединение независимых чтецов представляет литературный аудиопроект «Глубина». Акутагава Ринуске. Нанкинский Христос. Была осенняя полночь. В Нанкине, в доме на улице Циванзе, сидела бледная девушка-китаянка и, облокотившись на старенький стол, со скучающим видом грызла арбузные семечки, которые брала с лакированного подносика. Лампа на столе светила слабо. Ее свет не столько рассеивал темноту, сколько усугублял унылый вид комнаты. В углу у стены с ободранными обоями свешивался пыльный полог над тростниковой кроватью, небрежно накрытый шерстяным одеялом. По другую сторону стола стоял как будто позабытый старенький стул. Кроме этих вещей, самый внимательный взгляд не обнаружил бы ничего, что могло бы служить украшением комнаты. Но время от времени девушка переставала грызть семечки и, подняв ясные глаза, пристально смотрела на противоположную стену. В самом деле там, прямо перед ней, на крючке скромно висело маленькое бронзовое распятие. А на нем смутной тенью вырисовывался полустертый незатейливый барельеф, изображавший распятого Христа с высоко раскинутыми руками. Каждый раз, когда девушка смотрела на этого Иисуса, выражение грусти за длинными ресницами на мгновение исчезало, и вместо него в ее глазах загорался луч наивной надежды. Но девушка сейчас же отводила взгляд, каждый раз вздыхала, устало поводила плечами, покрытыми кофтой из черного шелка, и снова принималась грызть арбузные семечки. Девушку звали Сун Цинь Хуа. Это была 15-летняя проститутка, которая, чтобы свести концы с концами, по ночам принимала в этой комнате гостей. Среди многочисленных проституток Цинвая девушек с такой же наружностью, как у нее, безусловно, было много. Но чтобы нашлась другая, с нравом столь же нежным, как у Цинь Хуа, во всяком случае, сомнительно. Она, в отличие от своих товарок, других продажных женщин, не лживая, не взбалмошная, с веселой улыбкой развлекала гостей, каждую ночь посещавших ее угрюмую комнату. Если их плата изредка оказывалась больше условленной, она радовалась, что может угостить отца, единственного близкого ей человека, лишней чашечкой его любимого саке. Такое поведение Цинь Хуа, конечно, объяснялось ее характером. Но имелась еще и другая причина, а именно она с детства придерживалась католической веры, в которой ее воспитала покойная мать, о чем свидетельствовало висевшее на стене распятие. Кстати сказать, как-то раз у Цинь Хуа из любопытства провел ночь молодой японский турист, приехавший весной этого года посмотреть шанхайские скачки и заодно полюбоваться видами Южного Китая. С сигарой в зубах, в европейском костюме, он беспечно обнимал маленькую фигурку Цинь Хуа, сидевшую у него на коленях, и, случайно заметив крест на стене, недоверчиво спросил на ломаном китайском языке. «Ты что, христианка?» «Да. Меня крестили 5 лет. А занимаешься таким ремеслом?» В его голосе слышалась насмешка. Но Цинь Хуа, положив к нему на руку головку с сине-черными волосами, улыбнулась, как всегда, светлой улыбкой, обнажавшей ее мелкие ровные зубки. «Ведь если бы я не занималась этим ремеслом, и отец, и я, мы оба, умерли бы с голоду. А твой отец старик?» «Да, он уже с трудом держится на ногах. Однако, разве ты не думаешь о том, что если будешь заниматься таким ремеслом, то не попадешь на небо? Нет. Мельком взглянув на распятие, Цинхуа задумчиво произнесла. Я думаю, что господин Христос на небе сам, наверное, понимает, что у меня на сердце. Иначе господин Христос был бы все равно, что полицейский из участка в Яо-Дзякао. Молодой японский турист улыбнулся. Он пошарил в карманах пиджака, вытащил пару нефритовых сережек и сам вдел их ей в уши. Эти сережки я купил, чтобы отвезти их в подарок в Японию. Но дарю их тебе, на память об этой ночи. И действительно, с той ночи, как она впервые приняла гостя, Цинхуа была спокойна в этой своей уверенности. Однако месяц спустя эта набожная проститутка, к несчастью, заболела. У нее появились злокачественные сифилитические язвы. Услышав об этом, ее товарка Чен Шанча посоветовала ей пить опийную водку, уверяя, что это унимает боль. Потом другая ее товарка, Мао Инчунь, с готовностью принесла ей остатки пилюль Гун Лань Вань, пилюли с ртутью против сифилиса, и дзялуми, мазь с каламелью против той же болезни, которую она сама употребляла. Но, несмотря на то, что Цинхуа сидела в заперти и не принимала гостей, здоровье почему-то нисколько не улучшалось. И вот однажды Чэнь Шанча, зайдя навестить Цинхуа, с полной убежденностью сообщила ей такой, явно основанный на суеверии, способ лечения. «Раз твоя болезнь перешла на тебя от гостя, то поскорей отдай ее кому-нибудь обратно, и тогда ты через 2-3 дня будешь здорова». Цинхуа сидела, подперев щеку рукой, и подавленное выражение ее лица не изменилось. Но, по-видимому, слова Шанча пробудили в ней некоторое любопытство, и она коротко переспросила. «Правда?» «Ну да, правда. Моя сестра тоже никак не могла поправиться, вот как ты сейчас. А как передала болезнь гостю, то сразу же выздоровела. А гость?» «Гость — это жаль. Говорят, он от этого даже ослеп». Когда Шанча ушла, Цинхуа, оставшись одна, опустилась на колени перед распятием и, подняв глаза на распятого Христа, стала горячо молиться. «Господин Христос на небесах, для того, чтобы кормить моего отца, я занимаюсь презренным ремеслом. Но мое ремесло позорит только меня, а больше я никому не причиняю зла. Поэтому я думаю, что даже если я умру такой, как есть, все равно я непременно попаду на небо. Но теперь я могу продолжать заниматься своим делом, только если передам болезнь гостю. Значит, пусть даже мне придется умереть с голода, а тогда болезнь тоже пройдет. Я должна решить не спать больше ни с кем в одной постели. Ведь иначе я ради своего счастья погублю человека, который не сделал мне никакого зла. Но я все-таки женщина. Я могу в какую-то минуту поддаться соблазну. Господин Христос на небесах, пожалуйста, оберегайте меня. Кроме вас мне нет кого ждать помощи». Приняв такое решение, Цинхуа, как не уговаривали ее Шанча и Инчунь, больше не пускала к себе гостей. А если иногда к ней заходили ее постоянные гости, она позволяла себе только посидеть, покурить с ними и больше не исполняла никаких их желаний. «У меня страшная болезнь. Если вы ляжете со мной, она пристанет к вам», — говорила Цинхуа всегда, когда пьяный гость все же пытался насильно ее овладеть и даже не стыдилась показывать доказательства своей болезни. Поэтому гости постепенно перестали к ней ходить, и жить ей становилось день ото дня труднее. В этот вечер она долго сидела, облокотившись на стол, ничего не делая, задумчивая, глядя перед собой. Гости по-прежнему не заходили к ней. А тем временем надвигалась ночь, все затихло, и до ушей Цинхуа откуда-то доносилось только стрекотание сверчка. К тому же в нетопленной комнате От каменного пола поднимался холод, который, как вода, пропитал сначала ее серые шелковые туфельки, а потом и изящные ножки в этих туфельках. Цинь-Хуа некоторое время задумчиво смотрела на тусклый свет лампы, потом вздрогнула и подавила легкую зевоту. Почти в ту же минуту крашеная дверь вдруг открылась от толчка, и в комнату ввалился незнакомый иностранец. Вероятно, от того, что дверь распахнулась настежь, лампа на столе вспыхнула, и темная комната озарилась странным красным коптящим светом. Гость с ног до головы, озаренный этим светом, отступил назад и тяжело прислонился к крашеной двери, которая тут же захлопнулась. Цинь-Хуа невольно поднялась и изумленно уставилась на этого незнакомого иностранца. Гостю было лет 35. Это был загорелый бородатый мужчина с большими глазами в коричневом полосатом пиджаке и в такой же кепке. Одно только было непонятно. Хотя он, несомненно, был иностранцем, но, как ни странно, по его виду нельзя было определить, азиат он или европеец. Когда он с выбившимися из-под кепки черными волосами с потухшей трубкой в зубах встал у входа, заслоняя собой дверь, его можно было принять за мертвецки пьяного прохожего, который забрел сюда по ошибке. «Что вам угодно?» — почти с укором в голосе спросила несколько испуганная Цинь-Хуа, не выходя из-за стола. Гость покачал головой, показывая, что не понимает по-китайски. Потом вынул изо рта трубку и произнес какое-то непонятное иностранное слово. На этот раз Цинь-Хуа пришлось покачать головой, отчего нефритовые серьги сверкнули в свете лампы. Увидев, как она в замешательстве нахмурила свои красивые брови, гость вдруг громко захохотал, непринужденно бросил кепку и, пошатываясь, направился к ней. Обессиленно опустился на стул, стоявший по другую сторону стола. В эту минуту он показался Цинь-Хуа каким-то близким, как будто она раньше его уже видела, хотя и не могла вспомнить, где и когда. Гость бесцеремонно сгреб с подносика горсть арбузных семечек, но грызть их не стал, а только пристально посмотрел на Цинь-Хуа и опять, странно жестикулируя, заговорил на иностранном языке. Цинь-Хуа не поняла смысла его речи, но хоть и смутно, но все же догадывалась, что гость имеет представление о том, чем она занимается. Проводить долгие ночи с иностранцами, не понимающими по-китайски, не представляло для Цинь-Хуа ничего необычного. Поэтому она опять села и, улыбаясь приветливой улыбкой, что почти вошло у нее в привычку, принялась болтать, усыпая свою речь совершенно непонятными гостю шутками. Однако гость через два слова в третье так весело хохотал, словно понимал ее и при этом жестикулировал еще быстрее, чем раньше. От гостя пахло водкой, но на его пьяном красном лице была разлита такая мужественная жизненная сила, что, казалось, в этой унылой комнате стало светлей. Во всяком случае, в глазах Цинь-Хуа он был прекраснее всех иностранцев, которых она до сих пор видела, не говоря уже о ее соотечественниках из Нанкина. Тем не менее, она никак не могла отделаться от ощущения, что где-то раньше встречалась с ним. Глядя на его свешивающиеся на лоб черные кудрявые волосы, она изо всех сил старалась вспомнить, где же она видела это лицо раньше? Не тот ли это, который ехал с толстой женой на Шаланде? Нет, нет, тот гораздо рыжее. А может быть, это тот, который фотографировал мавзолей Кунцзы, Конфуция, в Циньвай? Но тот был как будто старше этого гостя. Да, да, однажды я видела, как перед рестораном у моста в Лидацяо какой-то человек, точь-точь похожий на этого гостя, толстой палкой бил по спине рикшу. Пожалуй, однако у того глаза как будто были синее. Пока Цинь-Хуа раздумывала об этом, иностранец все с тем же веселым видом набил трубку и, закурив, выпустил приятно пахнущий дым. Потом он вдруг опять что-то сказал, засмеялся, на этот раз тихонько, и, подняв два пальца, поднес их к глазам Цинь-Хуа, показывая жестом «два». Что два пальца обозначают $2 — это, разумеется, было известно всем. Однако Цинь-Хуа, больше не принимавшая гостей, по-прежнему ловко щелкала семечки и, тоже улыбаясь, в знак отказа два раза отрицательно покачала головой. Тогда гость, нахально облокотившись на стол, при слабом свете лампы придвинул свое осоловелое лицо к самому лицу Циньхуа и пристально на нее уставился, а потом с выжидательным видом поднял три пальца. Циньхуа все еще с семечками в зубах немного отодвинулась, и лицо ее выразило смущение. Гость, по-видимому, подумал, что она не отдается за $2, а между тем было совершенно невозможно объяснить ему, в чем дело, раз он не понимает по-китайски. Горько раскаиваясь в своем легкомыслии, Циньхуа холодно отвела глаза в сторону и волей-неволей еще раз решительно покачала головой. Однако иностранец, слегка улыбнувшись и как будто немного поколебавшись, поднял 4 пальца и снова сказал что-то на иностранном языке. Вконец растерявшись, Циньхуа подперла щеку рукой и не в состоянии была даже улыбнуться. Но в эту минуту она решила, что раз уж дело так обернулось, ей остается только качать головой до тех пор, пока гостю не надоест. Но тем временем на руке гостя, как будто хватая что-то невидимое, раскрылись все 5 пальцев. Потом в течение долгого времени они вели разговор с помощью мимики и жестов. Настойчиво прибавляя по 1 пальцу, гость в конце концов показал, что ему не жалко даже $10. Но даже $10 — большая сумма для проститутки — не поколебали решение Циньхуа. Еще раньше, встав со стула, она стояла боком к столу, и когда гость показал ей пальцы обеих рук, она сердито топнула ногой и несколько раз подряд покачала головой. В тот же миг распятие, висевшее на стене, почему-то сорвалось с крючка и с легким звоном упало на каменный пол к ее ногам. Циньхуа поспешно протянула руку и бережно подняла распятие. В эту минуту она случайно взглянула на лицо распятого Христа и... Странная вещь. Это лицо оказалось живым отображением лица иностранца, сидевшего за столом. То-то мне показалось, что я где-то раньше его видела. Ведь это лицо господина Христа. Прижимая бронзовое распятие к груди, покрытой черной шелковой кофтой, Циньхуа ошеломленно уставилась на сидевшего против нее гостя. Гость, у которого красное от вина лицо по-прежнему было освещено лампой, время от времени попыхивал трубкой и многозначительно улыбался. Его глаза, не отрываясь, скользили по ее фигурке, по белой шее и ушам, с которых свешивались нефритовые серьги. Но Циньхуа казалось, что даже в таком виде он полон какого-то мягкого величия. Гость вынул трубку изо рта и, многозначительно наклонив голову, смеющимся голосом что-то сказал. Эти слова подействовали на Циньхуа как шепот искусного гипнотизера. Не забыла ли она о своем великодушном решении? Опустив улыбающиеся глаза и перебирая руками бронзовое распятие, она стыдливо подошла к таинственному иностранцу. Гость пошарил в кармане брюк и, побрякав серебром, некоторое время любуясь, смотрел на Циньхуа смеющимися, как и прежде, глазами. Но вдруг улыбка в его глазах сменилась горячим блеском. Гость вскочил со стула и, крепко обняв Циньхуа, прижал ее к своему пахнущему водкой пиджаку. Циньхуа, словно теряя сознание, с запрокинутой головой и со свешивающимися нефритовыми сережками, но с румянцем на бледных щеках, зачарованно смотрела в его лицо, придвинувшееся прямо к ее глазам. Разумеется, ей уже было не до того, чтобы раздумывать, отдаться ли этому странному иностранцу или уклониться от его поцелуя из опасения заразить гостя. Подставляя губы его бородатому рту, Циньхуа знала только одно, что ее грудь заливает радость жгучей, радость впервые познанной любви. Через несколько часов в комнате с уже потухшей лампой еле слышное стрекотание кузнечиков придавало осеннюю грусть сонному дыханию двух людей, доносящемуся с постели. Но сон, который в это время снился Цинхуа, вознесся из-под пыльного полога кровати высоко-высоко над крышей в лунную звездную ночь. Цинхуа сидела на стуле из красного сандалового дерева и кушала палочками разные блюда, расставленные на столике. Тут были ласточкины гнезда, акульи плавники, тушеные яйца, копченый карп, жареная свинина, уха из трепангов, всего и не перечесть. А посуда вся состояла из красивых блюд и мисок, сплошь расписанных голубыми лотосами и золотыми фениксами. За ее спиной было окно, завешенное кисейной занавеской, и оттуда, там, должно быть, протекала река, слышалось непрестанное журчание воды и всплеск весел. Цинхуа казалось, будто она в своем родном с детства Циньвае, но она, несомненно, находилась сейчас в небесном граде, в доме у Христа. Время от времени Цинхуа опускала палочки и осматривалась кругом. Но в просторной комнате видны были только столбы с резными фигурами драконов и горшки с большими хризантемами, окутанные паром от кушаний. Кроме нее больше не было ни души. И все же, как только блюдо пустело, перед глазами Цинхуа, распространяя теплый аромат, откуда-то появлялось другое. И вдруг жареный фазан, к которому она еще не успела прикоснуться, захлопал крыльями и, опрокинув сосуд с вином, взвился к потолку. В это время Цинхуа заметила, что кто-то неслышно подошел сзади к ее стулу. Поэтому, не кидая палочек, она быстро оглянулась. Там, где, как она почему-то думала, должно было находиться окно, вместо окна на стуле из сандалового дерева, засланным атласным покрывалом, с длинной бронзовой трубкой для кальяна в зубах, величественно сидел незнакомый иностранец. Цинхуа с первого уже взгляда увидела, что это тот самый мужчина, который пришел к ней сегодня ночью. Только над головой этого иностранца на расстоянии одного сяку висел в воздухе тонкий светящийся ободок, похожий на трехдневный месяц. Тут вдруг перед Цинхуа, как будто выскочив прямо из стола, появилось на большом блюде вкусное ароматное кушанье. Она сейчас же протянула палочки и хотела было взять лакомый кусочек, но вдруг вспомнила о сидящем сзади иностранце. Оглянулась через плечо и застенчиво сказала: «Не сядете ли вы сюда?» «Нет. Ешь одна. Если ты съешь это, то твоя болезнь за ночь пройдет». Иностранец с нимбом, не вынимая изо рта длинной трубки для кальяна, улыбнулся улыбкой, исполненной беспредельной любви. «Значит, вы не хотите покушать?» «Я? Я не люблю китайской кухни. Ты меня еще не узнала? Иисус Христос никогда не ел китайских блюд». Сказав это, нанкинский Христос медленно поднялся с сандалового стула и, подойдя сзади, нежно поцеловал в щеку ошеломленную Цинхуа. Цинхуа очнулась от райского сна, когда по тесной комнате уже разливался холодный осенний рассвет. Но под пыльным пологом в постели, похожей на лодочку, еще царил теплый полумрак. В этой полутьме смутно вырисовывалось запрокинутое с еще закрытыми глазами лицо Цинхуа, закутанное по самый подбородок выцветшее старое шерстяное одеяло. На бледных щеках, вероятно, от ночного пота, слиплись спутанные напомаженные волосы. А между полураскрытыми губами, как крупинки риса, чуть белели мелкие зубки. Хотя Цинхуа проснулась, душа ее еще бродила среди видений ее сна. Пышные хризантемы, плеск воды, жареные фазаны, Иисус Христос. Но под пологом становилось все светлей, и в ее блаженные грезы стало вторгаться отчетливое сознание грубой действительности. Сознание того, что вчера она легла в эту тростниковую постель вместе с таинственным иностранцем. «А вдруг болезнь пристанет к нему?» От этой мысли Цинхуа сразу стало тяжело, и ей показалось, что она не в силах будет сегодня утром еще раз взглянуть ему в лицо. Но уже проснувшись, все еще не видеть этого милого загорелого лица было для нее еще тяжелее. Поэтому, немного поколебавшись, она робко открыла глаза и окинула взглядом постель под пологом, где уже стало совсем светло. Однако, к ее удивлению, в комнате, кроме нее самой, закутанной в одеяло, не было не только иностранца с лицом, похожим на распятого Христа, но и вообще никого. Выходит, и это мне приснилось. Цинь-Хуа сбросила грязное одеяло и привстала. Затем, потерев обеими руками глаза, она приподняла тяжело свисающий полог и все еще с заспанными глазами оглядела комнату. В комнате в холодном утреннем воздухе все предметы вырисовывались с беспощадной отчетливостью. Старенький стол, потухшая лампа, стулья. Один валялся на полу, другой был повернут к стене. Все было так же, как накануне вечером. Мало того, в самом деле на столе среди разбросанных арбузных семечек тускло блестело маленькое бронзовое распятие. Мигая ослепленными глазами и оглядывая комнату, Цинь-Хуа некоторое время сидела на смятой постели и, зябко поеживаясь, не двигалась с места. «Нет, это был не сон», — прошептала Цинь-Хуа, думая о непонятном исчезновении иностранца. Конечно, можно было подумать, что он потихоньку ушел из комнаты, пока она спала, но ей не верилось, что он, так горячо ее ласкавший, ушел, не сказав ни слова на прощание. Вернее, ей было слишком тяжело этому поверить. К тому же она забыла получить у таинственного иностранца обещанные $10. Неужели он и вправду ушел? С тяжелым сердцем она хотела было надеть сброшенную на одеяло черную шелковую кофту, но вдруг ее протянутая рука остановилась, и лицо залила живая краска. Услышала ли она закрашенной дверью звук шагов таинственного иностранца? Или запах водки, пропитавшей подушки и одеяло, пробудил смутившие ее воспоминания ночи? Нет. В этот миг Цинь-Хуа почувствовала, что благодаря чуду, случившемуся в ее теле, злокачественные сифилитические язвы за одну ночь бесследно исчезли. Значит, это был Христос. Не помня себя, она в одной рубашке чуть не скатилась с постели и, преклонив колено на холодном каменном полу, как прекрасная Мария из Магдалы, беседовавшая с воскресшим Господом, вознесла горячую молитву. Однажды вечером, весной следующего года, молодой японский турист, который когда-то уже посещал Цинь-Хуа, опять сидел против нее за столом при тусклом свете лампы. «Распятие-то все еще висит», — заметил он в разговоре слегка насмешливым тоном, и тогда Цинь-Хуа, сразу же сделавшись серьезной, рассказала ему удивительную историю о том, как Христос, сойдя однажды ночью в Нанкин, исцелил ее от болезни. Слушая этот рассказ, молодой японский турист думал про себя вот что. «Я знаю этого иностранца. Это японо-американский метис. Зовут его, кажется, Джордж Мэри». Он хвастался своему знакомому корреспонденту из агентства «Рейтер», что однажды в Нанкине провел ночь с проституткой, с христианкой, а когда она сладко заснула, потихоньку сбежал. «Когда я прошлый раз был в Нанкине, он как раз остановился в том же отеле, что и я, так что в лицо я его до сих пор помню. Он выдавал себя за корреспондента английской газеты, но был совершенно недостойный, дурной человек. Потом он на почве сифилиса сошел с ума. Выходит, что он, пожалуй, заразился от этой женщины, а она до сих пор принимает этого беспутного метиса за Христа». Открыть ей глаза или промолчать и оставить ее навеки в этом сне, похожем на старинные западные легенды. Когда Цинь-Хуа закончил рассказ, он, как будто опомнившись, зажег спичку и закурил душистую сигару. Нарочно приняв заинтересованный вид, выжил из себя вопрос. «Вот как? Странно. И ты ни разу с тех пор не болела?» «Нет, ни разу», не колебаясь, ответила Цинь-Хуа, с ясным лицом продолжая грызть арбузные семечки. Акутагава Рюнуске. Нанкинский Христос. Читал Алексей Дик.